Мадонне. Экс-вото в испанском вкусе. Тебе, владычица, тебе, моя Мадонна, воздвигну я алтарь в душе, чья скорбь бездонна. Вдали от праздных глаз, от всех земных страстей, в заветной глубине, где мрак всего черней, я нишу иссеку лазурно-золотую, сокрою статую под ней, твою святую. Из стров, где я в узор единый сочетал кристаллы стройных рифм и звонких строк металл, я для тебя скую гигантскую корону. Я на тебя потом, на смертную Мадонну, исполнен ревностью, сомненьем и тоской, как будку тесную бестрепетной рукой наброшу мантию тяжелого покроя очарование твоих красот утроя в узоры слез моих, как в перлы убрана, страстей трепещущих широкая волна, пусть обовьет твой стан, струясь, как одеяние, на теле розовом запечатлев лобзанье, стопам божественным отдав любовь свою, я из нее тебе два башмачка сошью, чтоб крепче раковин они те ножки сжали, чтоб, попирая их, те ножки унижали, и если мне нельзя, свои свершая сны, ступени выковать из серебра луны, змею, грызущую мне сердце и утробу, под каблучки твои швырну, питая злобу, чтобы чудовище, язвящее слюной, победоносную сдавила ты стопой, пред алтарем твоим царица дев святая, как стройный ряд свечей, торжественно блистая, мечты затеплятся, с лазурной вышины, взирая на тебя, вверху отражены, перед тобой я весь восторг и обожание, как смирный аромат, как ладана дыханье, и лишь к тебе, моей вершине снеговой, я вечно тучею стремлюся грозовой. Потом, чтоб до конца исполнить роль Марии, чтоб с лютой пыткой слить мечты любви святые, я смертных семь грехов искусно отточу, как семь ножей, чтоб их, как должно палачу, наметив цель себе, в твоей любви великой, рукой искусною, рукой безумно дикой, все семь ножей в твою святую грудь воткнуть, в твою покорную и трепетную грудь.